Спектакли готовились далеко не так тщательно, как мы привыкли видеть сегодня, но зато они чаще сменялись. Например, в сезоне 1820-21 года шло 111 разных пьес и водевилей и 14 балетов. Андерсон, без сомнения, ходил в театр почти каждый вечер и тем самым получил основательные знания современного ему театрального искусства. Многие из пьес, над которыми смеялись и плакали в те времена, теперь забыты. Но, конечно, игрались и произведения великих классиков. Их Андерсон тоже видел. В вышеупомянутом сезоне 1820-21 года ставилось по крайней мере 9 разных комедий Хольберга, а кроме того трагедии Эреншлегера, пьесы Лессинга и Шиллера, одна драма Мольера. В музыкальном репертуаре было несколько опер Моцарта, комические оперы Мегюля, Керубини и Россини, с которым как раз в это время познакомились копенгагенцы. Если еще представить себе, сколько Андерсон читал книг и литературных журналов, легко понять, что за эти годы он без особого труда поднял свой литературный и культурный уровень до того, что стал не хуже любого образованного жителя Копенгагена. Следует добавить, что театр научил его еще одной важной вещи — манерам. Когда впоследствии он посещал европейские дворы, держа с такой уверенностью, как будто всегда принадлежал к аристократии, этим он был обязан воспитанию, полученному в балетной школе, а также тому, что он вечер за вечером имел возможность видеть на сцене многих замечательных артистов. И еще в одном плане эти годы подготовили его к дальнейшему жизненному пути. Он узнал лицо и изнанку датского общества. С условиями жизни бедняков он был знаком еще с детства, но в Копенгагене он вплотную столкнулся с жизнью городских пролетариев. Он прямо говорит, что не понимал, какой человеческий порог царил вокруг него в кварталах Хольмансгаде. Но скорее правда заключалась в том, что в своем детском страхе перед темными сторонами человеческой жизни он старался как можно дольше закрывать глаза на то, что видел. Например, он рассказывает в своих воспоминаниях, как у мадам Торгесен поселилась молодая дама, которую регулярно навещал отец, господин Мюллер, но только по вечерам, когда стемнеет. Впускали его через черный ход. Чаще всего дверь открывал Андерсон. Он был в простом сюртуке, по самый подбородок укутан шарфом, и шляпа опущена на глаза. Он проводил у дочери вечера напролет, и никто не должен был туда входить, потому что он стеснялся людей. Перед его приходом она всегда становилась очень серьезной и ничуть не радовалась. Может быть, у наивного юноши и мелькали подозрения, что эти посещения не так уж невинны, как казалось. Но он, конечно, отметал все дурные мысли. Как бы то ни было, через несколько лет ему все стало ясно, когда в одном аристократическом доме в Копенгагене он снова встретил того же самого господина Мюллера, но не в простом сюртуке, а со звездой в петлице. Господин Мюллер не узнал его, а Андерсон ничего не сказал. У мадам Торгесен тоже была любовная связь, до которой мне не было дела, пишет он в книге жизни. Я лежал в своей каморке и играл в куклы и в театр, а все остальное шло мимо меня. Однако, живя в этом более чем сомнительном окружении, он в то же время был представлен в самых высших кругах Копенгагена. Завязал знакомство при дворе среди артистов и ученых. В будущем эти связи оказались для него очень важны. Он приобрел друзей и помощников. Выступив через 7 лет как писатель, он уже был близко знаком с лучшими представителями датской культуры. Но насколько ценными окажутся для него все эти впечатления и знакомства, ни он, ни кто другой и не подозревал, когда в начале лета 1822 года его уволили из театра. Теперь все казалось безнадежным. Что же, отступиться? Нет, об этом не могло быть и речи. Во-первых, потому что иного пути не было, кроме как продолжать. Во-вторых, потому что он не мог заставить себя отказаться от мысли о театре. И, наконец, ему пришла в голову еще одна возможность. если он не станет актером,